Часть пятая. Связанные обретают свободу. Глава 54. Людям, собравшимся у дуба реформации, было приказано разойтись и 2 часа спустя собраться вновь, дабы обсудить план захвата Норриджа. После встречи с королевским посланником жители лагеря буквально кипели от гнева, и призыв к действию был встречен дружным хором одобрительных возгласов. «Идите по домам и готовьте оружие к бою», — распорядился Кэт. Мы с Бараком неспешно побрели в сторону нашего жилища. «Вот уж не думал, что протектор Сомерсет так глуп!» — воскликнул Барак. «Если он намеревался привести людей в бешенство, то это каналья, королевский посланник, превосходно справился с поручением!» Полагаю, протектор думал, что повстанцев легко запугать. Судя по всему, он не имеет даже отдаленного понятия о том, как решительно настроены эти люди, — пожал я плечами. Если бы он знал, насколько они уверены в собственных силах. «Когда завтра мы захватим Норридж, ему придется понять, что он сильно ошибался», — усмехнулся Барак. «Наверняка после этого протектор заговорит по-другому. Тем более, что армии в его распоряжении сейчас нет. Часть солдат воюет в Шотландии, часть подавляет мятеж в западных графствах. Господи Иисусе, Джек, я надеюсь, что ты прав, и мы все-таки сумеем договориться миром». Через 2 часа у дуба реформации собралось несколько тысяч человек. Многие принесли с собой луки и другое оружие. Братья Кэт и капитан Майлз поднялись на помост. Майлз по обыкновению был в латах, на поясе у него висел меч, рядом с ним стоял пожилой человек в поношенном дублете с суровым непроницаемым лицом. Роберт Кэт заговорил, как всегда, делая паузы, дабы слова его успели передать в задние ряды. «Человек, которого вы видите, мастер Колсон, портной из Норриджа, он возглавляет наших сторонников, каковых в городе немало. Городские бедняки, то есть около четверти всех жителей Норриджа, заодно с нами и готовы оказать нам помощь. Представители власти, Кот, Элдридж и другие, вне всякого сомнения, подчинились приказу посланника. Ныне они показали свою истинную сущность». В ответ раздались призывы вздернуть на виселицу всех отцов города. Кэт дал людям выпустить пар, но через несколько минут вскинул руку, призывая к молчанию. Затем он сделал Колсону знак выйти вперед. Портной, не привыкший выступать перед столь многолюдными сборищами, явно оробел. Но когда Кэт кивнул ему, тот, взяв себя в руки, заговорил. «Городские власти уже закрыли все ворота. Сейчас они возводят земляной вал у епископского моста. В их распоряжении около 200 людей. Констебли, солдаты из тюремного замка, слуги богачей. Их вооружают в основном луками, дабы поставить на городские стены. Все джентльмены, заключенные в замке, получили свободу, и некоторые из них тоже намерены защищать город. Впрочем, в большинстве своем они предпочли остаться в камерах, ибо боятся гнева простого народа». Услышав это, повстанцы разразились хохотом и насмешливыми возгласами. «Господи Иисусе, где же сейчас Николас?» — с тревогой подумал я. «Если завтра вы предпримете решительную атаку на епископские ворота, мы пустим слух, что вы ворвались в город с другой стороны, и таким образом посеем панику и отвлечем внимание. Мы верим, вы поможете всем нам покончить с бедностью и угнетением». Толпа ответила на это одобрительным гулом. Вперед выступил капитан Майлз. Никогда прежде я не видел его таким сосредоточенным и решительным. «Друзья! — провозгласил он. — У нас было не слишком много времени, дабы овладеть военным искусством и научиться стрелять из пушек. Но события повернулись так, что мы должны применить все наши военные навыки уже завтра. Надо захватить город, прежде чем правительство бросит против нас армию. Многие из вас умеют стрелять из лука. У нас есть копья, алебарды и даже пушки. А главное, мы во много раз превосходим противника численностью!» Майлз смолк и окинул толпу взглядом. Но вы сами понимаете, на войне как на войне, без убитых и раненых не обойдется. Сейчас нужно установить пушки на краю откоса. Завтра на рассвете мы соберемся здесь и под моим командованием, а также под предводительством ваших сотников...» Тут его голос возвысился. «Двинемся на Норридж!» Хор одобрительных криков стал еще громче, чем прежде. Мысль о том, что кому-то непременно придется умереть, судя по всему, не лишила повстанцев мужества. Исполненные решимости взять Норридж приступом, люди начали расходиться. Капитан Майлз подозвал к себе несколько человек, которых обучал навыкам стрельбы из пушек. К нам с Бараком подошли Нетти и Саймон. «Завтра я тоже буду сражаться», — заявил Нетти. «Я неплохо стреляю из лука. Настало время как следует проучить богатеев». «Помни о том, что сказал капитан Майлз», — вздохнул я. «На войне не обойтись без убитых и раненых». «Вы хотите сказать, я должен отсиживаться в кустах, когда остальные сражаются?» — нахмурившись, спросил мальчик. «Вовсе нет. Но всякий хороший солдат должен сознавать, что ему предстоит столкнуться с опасностью». «Я это понимаю. В любом случае, мне нечего терять», — буркнул Нетти. «А вот я сражаться не буду», — с горечью сообщил Саймон. «Мне приказали оставаться с лошадьми». «Не вешай нос, парень», — заявил Нетти и с дружеской грубоватостью похлопал его по плечу. «Сейчас каждый должен делать то, что ему велено». «Ну да, как же иначе?» — сокрушенно вздохнул Скамблер. Взглянув на Барака, я увидел, что он снял кожаный чехол с прикрепленного к протезу ножа и проверяет, хорошо ли тот заточен. «Неужели ты тоже намерен сражаться?» — спросил я. «Нет, думаю, я смогу принести больше пользы другим способом». Ты заметил, как расстроился капитан Кэт? До сегодняшнего дня он надеялся, что нам удастся обойтись без кровопролития. Полагаю, он с самого начала сознавал, что дело может принять подобный оборот. Наверняка Кэт понимал это еще в Аймонтхэме, когда вызвался возглавить повстанцев. «Возможно», — кивнул я. «Что же касается меня самого...» то от старого горбуна во время войны нет никакого толку. С этими словами я, сильно расстроенный и встревоженный, повернулся и пошел прочь. По обыкновению меня потянуло к откосу, откуда открывался вид на Норридж. Казалось, какая-то часть моего существа хочет оказаться там, в городе. Возможно, то было подспудное стремление соединиться с представителями своего класса. У епископских ворот царила суета, но на столь значительном расстоянии я не мог разглядеть, чем именно заняты люди. Через некоторое время я обнаружил, что вокруг собралось множество народа. Желание взглянуть на город возникло не только у меня одного. Повозка, запряженная несколькими лошадьми-тяжеловозами, доставила на склон очередную пушку, которую установили неподалеку от караульного поста. Капитан Майлз переходил от пушки к пушке, проверяя, достаточно ли пороха и ядер, и умеют ли люди обращаться с этими грозными орудиями. Внезапно я заметил вспышку, за которой последовал оглушительный грохот. Мгновение спустя мощный водяной смерч потревожил гладь, протекавшей внизу реки. На память мне пришло, что в замке тоже есть пушки. «Очередной громовой раскат!» и рухнуло молодое дерево, росшее у подножия холма. Капитан Майлз, стоявший рядом со мной, рассмеялся. «Эти олухи не умеют целиться! Давайте покажем им, как надо стрелять!» Через минуту воздух сотряс новый залп. Пушка, стоявшая у самого откоса, выстрелила по городу. Все вокруг затянуло дымом. Земля у меня под ногами задрожала. На мгновение возникло странное ощущение, что время повернуло вспять, и я вновь стою на палубе военного корабля «Мэри Роуз». Прежде чем пойти ко дну, он успел выстрелить по французской флотилии из всех своих орудий. Мне казалось, я сумел выбросить из памяти воспоминания о том кошмарном дне, но при первом пушечном залпе они ожили вновь. И спустив невольный крик, я рухнул на колени и закрыл голову руками. До меня долетел дружный хохот. «А из горбатого законника вряд ли выйдет хороший вояка!» — крикнул кто-то из канониров. Устыдившись, я поднялся с колен, однако поджилки мои предательски тряслись. Ответных выстрелов из города не последовало. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь голосами людей, суетившихся около пушек. Капитан Майлз по-прежнему носился туда-сюда, отдавая распоряжение. Я замер, словно бы впав в оцепенение. По словам канониров, выстрел их попал в цель. Чья-то рука легла мне на плечо. Обернувшись, я встретил внимательный взгляд капитана Майлза. — Вы нездоровы, мастер Шарлейк? — Вполне здоров. Смущенно покачал я головой. — Простите, что проявил подобное малодушие. Разумеется, теперь вы будете считать меня безнадежным трусом. — Что вы, сэр? Я хорошо разбираюсь в людях и давно убедился, что мужество вам не занимать. — Эти пушечные выстрелы, они напомнили мне прошлое, — пробормотал я. — Я был на корабле Мэри Роуз, потонувшем 4 года назад. Мне удалось спастись, но многие славные люди, которых я хорошо знал, погибли. У Майлза аж глаза на лоб полезли от удивления. «Тогда я тоже был в Портсмуте вместе с другими английскими солдатами. Но вас-то каким ветром занесло на Мэри Роуз?» Слишком долгая история, чтобы рассказывать ее сейчас. Достаточно будет сказать, что в дело был замешан сэр Ричард Рич. А от него добра ждать не приходится. — Рич? — нахмурился мой собеседник. — Из Эссекса дошли вести о том, что тамошний лагерь уничтожен, и многих повстанцев уже вздернули на виселицу. Все обещания, которые им дали, оказались обманом. И возглавил расправу Ричард Рич. Жестокость этого человека беспредельна. С горечью проронил я. — Но нам нечего его бояться. — решительно заявил Майлз. — Мы докажем тайному совету, что на испуг нас не возьмешь. — А протектор? — Боюсь, за всем этим стоит именно он. — Даже если это и так, мы заставим его считаться с нами, — пожал плечами капитан. — Завтра в наших руках будет второй по величине город Англии. «А известно, сколько человек покинуло лагерь после встречи с королевским посланником?» «Около 400. По большей части состоятельные йомины». Майлз смачно сплюнул. «Ничего, без них обойдемся». Новый залп, долетевший из города, заставил нас прервать разговор. Ядро ударило в склон холма, не причинив лагерю никакого вреда. Майлз расхохотался. «Стрелять из Норриджского замка? Значит, впустую тратить порох и ядра. Впрочем, нашим ядрам до замка тоже не долететь. Но так или иначе мы показали, что нам палец в рот не клади. Думаю, мастер Шардлейк, вам лучше вернуться в свою конурку. Не переживайте. Завтра мы с легкостью одержим победу. На рассвете пошлем в город делегацию с просьбой открыть ворота мирно. Уверен, нам ответят отказом. Но, как говорится, попытка не пытка. Ночью перестрелка продолжалась, но ни один из снарядов, выпущенных городскими пушками, не долетел до лагеря. Несмотря на грохот, барак спал как убитый. Я же, напротив, глаз не сомкнул, всю ночь ворочался сбоку на бок и вздохнул с облегчением, услышав пение птиц, предвещающее рассвет. Мы поднялись и поспешно позавтракали. Я заметил, что вдова Эверник беспрестанно шепчет молитвы и перебирает что-то, спрятанное под фартуком. «Четки», — догадался я. Добрая женщина была католичкой. После завтрака Нетти присоединился к отряду лучников, к которому был приписан, а Саймон вновь пошел к лошадям. Мы с Бараком горячо пожали руки мальчуганам. «Надеюсь, Бог сохранит вас обоих», — пробормотал я, и, резко повернувшись, отправился к откосу, откуда доносился гул многотысячной армии. С реки долетал легкий прохладный ветерок. Меня обогнали два всадника, в руках у одного из них был большой белый флаг. Они поскакали вниз к епископскому мосту. По всей видимости, то были гонцы, отправленные к городским властям с предложением открыть ворота мирно. Неподалеку от меня Один из самозванных проповедников взывал к стоявшим перед ним солдатам. «Помните, братья, то, что мы делаем угодно Господу!» — провозгласил он. «Не бойтесь смерти, ибо она откроет вам врата в райскую обитель. Правители, сеющие зло, должны быть уничтожены перед вторым пришествием Христа, которое уже близится. Именно об этом говорится в Апокалипсисе». Он потряс в воздухе Библии, которую держал в руке. «Конец сильных мира сего предвосхитит конец света, а потом те, кто исполнил волю Господню, сядут по правую руку от Иисуса, а все остальные навеки вечные отправятся в пучину огненную!» «А как насчет наших жен и детей?» — выкрикнул один из солдат. «Куда отправятся они?» «Если вы относитесь к числу избранных, значит, и они тоже будут избранными!» Я знал Библию достаточно хорошо, чтобы утверждать с уверенностью, ничего подобного там не говорится. «Возможно, этот человек намеренно пытается ввести слушателей в заблуждение», — подумал я, разглядывая оратора. «Однако не исключено, что он искренне заблуждается сам». Хотя в прошлом я питал симпатию к анабаптистам, утверждающим, что в обществе не должно быть ни богатых, ни бедных, сей местный пророк вызвал у меня неприязнь. Все эти люди, вообразившие себя проповедниками, пробавлялись крохами анабаптистских идей, искажая их до неузнаваемости. О страшном суде они говорили так уверенно, словно им уже сообщили из небесной канцелярии, на какой именно день он назначен. Отвернувшись, я бросил взгляд на раскинувшийся внизу город. По дороге, которая вела вниз, двигалась повозка, тащившая пушку. Лошади выбивались из сил. Среди людей, пытавшихся их подбодрить, я увидел Саймона. Вскоре на дороге вновь показались всадники с белым знаменем в руках, но теперь они двигались в сторону лагеря. Последняя попытка решить дело миром не увенчалась успехом. Всадники, спешившись, обменялись несколькими фразами с Майлсом и Кэтом. После этого Майлс обратился к своей армии. «Сегодня городские пушки установлены на госпитальных полях, дабы защищать огнем подступы к епископским воротам. Но на каждый их выстрел мы ответим выстрелами наших пушек. Вперед! На Норридж!» В ответ раздался громовой рев. Многотысячная толпа двинулась по дороге, ведущей вниз. Многие повстанцы были вооружены луками. За плечами у них висели колчаны со стрелами. Заметив, что отдельные колчаны наполовину пусты, я понял, что запас стрел, которыми располагает лагерь, весьма ограничен. За лучниками шли люди с пиками и алебардами в руках. Старый Гектор Джонсон, некогда карауливший меня, проходя мимо, приветливо помахал рукой. Непригодный ни на что, кроме роли стороннего наблюдателя, я чувствовал себя до крайности неловко. «Идемте спустимся пониже», — раздался у меня за плечом голос Барака. «Оттуда лучше видно». «Но внизу опаснее», — возразил я. Джек в ответ лишь пожал плечами. Спустившись, мы уселись на траву неподалеку от реки. Заслышав чьи-то шаги, я повернулся и увидел вдову Эверник. По-прежнему перебирая четки, она опустилась на траву рядом с нами. Поймав мой взгляд, старуха с виноватым видом выдернула руку из-под фартука. «Вы можете верить в Господа так, как считаете нужным, миссис Эверник», — мягко заметил я. «В моей душе сохранилось слишком мало собственной веры, чтобы осуждать чужую. Иногда я тоже чувствую, как моя вера скудеет», — неожиданно призналась женщина. — «Знаете, этой ночью один из наших свордстоунских крестьян покинул лагерь». — «Я ничего об этом не слышал». — «Мастер Джексон, плотник. Он славно поработал здесь, помогал строить жилье и помост около дуба реформации, но когда дошло до сражения, он решил, что с него хватит». Моя собеседница окинула взглядом человеческий поток, все еще стекающий с холма. «Я была о нем лучшего мнения, хотя, конечно, у Джексона большая семья, о которой он должен позаботиться». Повисло молчание. Я наблюдал, как солдаты под командованием капитана Майлса устанавливали одну из пушек на берегу реки. Наши лучники выстроились в ряд, наставив луки на городские стены, на которых уже стояли горожане, также вооруженные. На земляных валах, за ночь возведенных по обеим сторонам от епископского моста, тоже стояли солдаты, вскинувшие луки. Прежде чем наши пушки были установлены, городские орудия дали залп. Когда рассеялось облако густого черного дыма, я увидел, что наши подались назад, а на земле осталось несколько неподвижных тел. Сотники закричали, вероятно, приказывая уцелевшим вернуться на свои места. У повстанцев не имелось военного опыта, и, дай они волю страху, битва неминуемо была бы проиграна. Но они вновь сомкнули ряды, невзирая на то, что за первым залпом последовали второй и третий. К счастью, оба ядра врезались в воду, не причинив людям никакого вреда. Наконец, наша пушка тоже дала залп, направленный на сторожевую башню. Как видно, дуло было поднято слишком высоко, ибо ядро пролетело мимо цели, вызвав у защитников города насмешки и издевательские выкрики. Перестрелка продолжалась около получаса, однако, поскольку канониры с обеих сторон были слишком неопытными, она оказалась почти безрезультатной. Но вот, подчиняясь приказу своих командиров, наши лучники устремились к мосту. С обоих берегов реки полетел град стрел. «Где же сейчас Николас?» — вертелось у меня в голове. «Среди защитников города?» Люди, пронзенные стрелами, падали с моста в реку. «Тетушка Эверник сжала мою руку». Через несколько минут стало ясно, что атака не удалась. Взять приступом мощную сторожевую башню оказалось непросто. Повстанцы отступили. Мимо нас пронесся гонец, бежавший наверх. Лицо его блестело от пота. Нам оставалось лишь ждать. Внезапно воздух огласил мощный рев, вырвавшийся из тысячи глоток одновременно. По дороге, ведущей с вершины холма, вздымая тучи пыли, устремилась людская лавина. Я понял, что Майлз и Кэт держали про запас огромный резерв, который теперь бросили в бой. Когда повстанцы поравнялись с нами, я заметил, что лишь немногие из них имели луки. В большинстве своем бойцы были вооружены топорами и алебардами, а некоторым достались только вилы с остро заточенными зубцами и прочие сельскохозяйственные орудия. Еще я обратил внимание на то, что почти все они, в особенности те, кто бежал впереди, ужасающе молоды. Некоторым юнцам наверняка не было и 20. «Что мы творим?» — пробормотала тетушка Эверник. «Простит ли нас за это Господь?» После того, как армия повстанцев получила столь значительное подкрепление, атака на епископский мост возобновилась. Многие молодые парни, скинув с себя одежду, бросились в воду и, держа оружие над головой, поплыли к другому берегу под прикрытием града стрел, выпущенных нашими лучниками. Сейчас, когда численное превосходство повстанцев было столь разительным, защитники города дрогнули. Выскочив на берег, мятежники вступили в рукопашную с солдатами по обеим сторонам сторожевой башни. Многие бойцы, устрашенные количеством неприятеля, пустились на утек. Раздался приказ, которого я не сумел разобрать, и лучники, стоявшие на вершине сторожевой башни, покинули ее, приведя меня в изрядное недоумение. Теперь наши смогли беспрепятственно обойти башню. Мгновение спустя я увидел, что ворота распахнуты. Раздался оглушительный ликующий вопль, и повстанцы устремились внутрь. Буквально за несколько минут мощная армия Кэта оказалась в Норридже. Человек 50 осталось лежать на земле, в реке плавалось десяток мертвых тел. Те, кто еще не спустился с холма, бросились к воротам. После того, как мимо нас пробежал последний повстанец, я повернулся к Бараку. «Джек, нам тоже стоит отправиться в город, узнать, что случилось с Николасом и остальными. А я, пожалуй, вернусь в лагерь». Устало вздохнула тетушка Эверник. «Мое место там, у костра. Бог свидетель. Я уже видела достаточно».